Когда Дун проснулся, Эк давно уже встал и убежал. В лицо бил солнечный свет. Благие боги, почему так рано утром уже такая жара? Дунг сел и потянулся, зевнул, потом поднялся на ноги и спустился вниз к источнику. Там он зажег толстую бледную свечку, плеснул в лицо холодной воды и оделся. Когда он вышел на солнце, гром уже стоял у конюшни, взнузданный и оседланный. Рядом стоял Эк со своим мейстером. Мальчишка надел свои сапоги. Он выглядел настоящим оруженосцем, в красивом дублете в золотую и зеленую клетку и в узких белых шерстяных бриджах. «Бриджи на заду прохудились, но жена Сэма их мне зашила», — сообщил он. «Это одежда Адама», — сказал сэр Юстас, выводя своего серого мерина из стойла. За плечами старика развивался поношенный шелковый плащ, украшенный клетчатым львом. «Этот дублет залежался в сундуке, но еще может послужить. Рыцарь производит большее впечатление, когда его сопровождает оруженосец. Так что я решил, что Эк сопроводит вас в Колдмоут». «Меня перехитрил 10-летний пацан». Дунг посмотрел на Эга и произнес одними губами: «Дам в ухо». Парень ухмыльнулся. «У меня есть кое-что для вас, сир Дункан. Вот». Сир Юстас вынес плащ и, рисуясь, развернул его. Плащ был из белой шерсти, расшитый по краю квадратами зеленого атласа и золотой парчи. В такую жару плащ из шерсти был нужен меньше всего. Но когда сир Юстас накинул его Дунку на плечи, Дунк увидел в его лице гордость и не сумел отказаться. «Спасибо, милорд. Но он вам идет. Хотел бы я дать вам больше». Усы старика дернулись. «Я послал Седа в кладовую перебрать вещи моих сыновей, но Эдвин и Харальд были меньше ростом и уже в груди. Жаль, но из их вещей вам ничего не подойдет». «Довольны и плащами, лорд. Я его не посрамлю». «Я в этом не сомневаюсь. Я решил проехаться с вами немного, если не возражаете». «Нет, милорд». Эк ехал с холма первым, высоко восседая на мейстере. «Нужно ли ему носить эту мятую соломенную шляпу?» — спросил сэр Юстас у Дунка. «Он выглядит как-то по-дурацки, вам не кажется?» «Не так по-дурацки, как с облезлой макушкой, милорд». Даже в этот ранний час, когда солнце едва поднялось над горизонтом, было жарко. В полдень седло разогреется так, что можно будет обжечься. Может, Эк и выглядит элегантно в праздничной одежде погибшего мальчика, но к вечеру он в ней сварится. Дунк хотя бы мог переодеться. Его парадная туника лежала в седельной сумке, а сам он ехал в старой зеленой. «Мы поедем западной дорогой», — заявил сэр Юстас. «Последние годы по ней мало ездили, но это кратчайший путь из Стэндфаста в Колдмоут». Этот путь обходил холм сзади и шел мимо могил, в которых старый рыцарь похоронил жену и сыновей, спать в зарослях ежевики. «Они любили собирать тут ягоды, мои мальчики. Когда они были маленькими, то приходили с перемазанными лицами и поцарапанными руками. И я точно знал, где они были». Он тепло улыбнулся. «Ваш Эк напоминает моего Адама. Храбрый мальчик для своих юных лет. Адам пытался защитить раненого брата, Харальда, когда к ним подкатилась битва. Речной житель с шестью желудями на щите отрубил ему руку топором». Его печальный взгляд встретился со взглядом Дунка. «Этот ваш старый хозяин, рыцарь из Пенетри, сражался ли он в мятеже Черного Пламени?» «Сражался, милорд. Это было еще до того, как он взял меня к себе». Дунку тогда было года 3 или 4, и он бегал полуголым по улочкам Блошиного Конца, более звереныш, чем мальчишка. «Он был за Алого Дракона или за Черного?» «Красный или Черный?» Даже сейчас это был опасный вопрос. Со времен Эйгона Завоевателя в гербе Дома Таргариенов был трехглавый дракон, Алый на Черном. Деймон, претендент, на своих знаменах перевернул цвета, как это делали многие другие бастарды со своими гербами. «Сир Юстас, мой сеньор», — напомнил себе Дунк. «Он имеет право спрашивать». «Сир Арлан сражался под знаменем лорда Хайфорда, милорд». «Бледно-зеленые волны на золотом?» «Может быть, милорд. Эг должен знать». Парень мог перечислить гербы половины рыцарей Вестероса. «Лорд Хейфорд известен своей верностью. Король Дейрон сделал его десницей прямо перед битвой. Баттервилл проявил себя так плохо, что многие сомневались в его верности, а лорд Хейфорд был верен с самого начала. Сир Арлан был с ним, когда Хейфорд пал. Его поверг лорд с тремя замками на щите». В тот день погибло много хороших людей с обеих сторон. До битвы трава на том поле не была алой. Сир Арлан рассказывал тебе об этом? Сир Арлан не любил рассказывать о той битве. Там погиб его оруженосец. Его звали Роджер из Пенетри. Он был сын сестры сира Арлана. Произнося это имя, Дунк почувствовал себя слегка виноватым. «Я украл его место». Только принцы и великие лорды имеют право держать двух оруженосцев. Если бы Эйгон недостойный отдал свой меч своему наследнику Дейрону, а не бастарду Деймону, то мятежа черного пламени не случилось бы, и Роджер из Пенетри был бы жив и сейчас. Он был бы рыцарем, более истинным рыцарем, чем я. А я бы кончил на виселице или меня отправили бы в ночной дозор, топтать стену до самой смерти». «Великая битва — это ужасно», — сказал старый рыцарь. «Но посреди крови и резни иногда есть и красота, которая может сокрушить сердце. Я никогда не забуду солнце, садящееся над полем алых трав. 10 000 человек умерло там, и воздух полон был стонов и стенаний. Но над нами небо кипело золотым, алым и оранжевым, и было так прекрасно, что я заплакал от того, что мои сыновья никогда этого не увидят». Он вздохнул. «Те дни не так уж далеко в прошлом, как вас заставили поверить. Разве что для Бладрейвена». «Я слышал, что это Бейлор с вами копье выиграл сражение», — сказал Дунк. «Он и принц Мейкар». «Молот и наковальня?» «Усы старого рыцаря дернулись». Певцы не упоминают многих и о многом. Деймон в тот день был самим воином. Никто не мог устоять перед ним. Он разнес в клочья авангард лорда Аарона и убил рыцаря 9 звезд и неистого Уилла Уэйнвуда, после чего вышел против сира Грейвена Корбрея из Королевской гавани. Почти час плясали они верхами, кружась друг вокруг друга, а люди вокруг них умирали. Говорят, что когда черное пламя и одинокая леди сталкивались, звон был слышен на лигу окрест. Говорят, то был наполовину стон, наполовину песня. Но потом леди дрогнула, черное пламя рассек шлем сира Грейна, и тот был ослеплен кровью. Деймон спешился, чтобы его врага не затоптали, и велел Ред Таску отнести его к мейстерам в обоз. И то была его смертельная ошибка. Ибо вороньи клыки тем временем поднялись на гребень гряды плача, и в 300 ярдов Бладрейвен увидел королевский стяг своего сводного брата, а под ним Деймона и его сыновей. Первым он убил Эйгона, старшего из близнецов, ибо он знал, что Деймон никогда не оставит юношу, пока жизнь еще теплится в нем, пусть даже стрелы сыплются дождем. И так и было. Хотя Деймона пронзило 7 стрел, направленных не только луком Бладрейвена, но его колдовством. Юный Эймон поднял черное пламя, когда клинок выскользнул из ослабевшей руки умирающего отца. И Бладрейвен убил и его, младшего из близнецов. Так погиб черный дракон и его сыновья. То, что было много позже, я знаю. Я видел кое-что собственными глазами. Как обратились в бегство мятежники, как злой клинок, один из великих бастардов Эйгона IV, недостойного, сводный брат Бриндона Риверса Бладрейвена, кровавого ворона, и Деймона Блэкфайра, черное пламя. Остановил бегущих и повел в отчаянную атаку. Его поединок с кровавым вороном, хотя они бились не так впечатляюще, как Деймон с Гвейном Карбреем. Сокрушительный удар принца Бейлора в тыл мятежников. Рев дарнийцев, когда их копья заполнили воздух. Но это было в конце дня, и ничего уже не решало. Война была сделана, когда Деймон погиб. Победа была так близка. Если бы Деймон проехал по Гвейну Карбрею и оставил его наедине со своей судьбой, он, возможно, разбил бы остатки войска Маякара прежде, чем Кровавый Ворон смог бы достичь гребня. Тогда день принадлежал бы Черным Драконам, ведь Десница был убит, и дорога к Королевской Гавани была открыта перед ними. Деймон уже сидел бы на Железном Троне к тому времени, когда принц Бейлор подоспел со своими штормовыми лордами и дарнийцами. Певцы могут продолжать петь о своих молоте и наковальне, сир, но это был братоубийца. Тот, кто повернул ход истории белой стрелой и черной магией. Это он правит нами теперь. Нет сомнений. Король Эйерис его марионетка. Неудивительно было бы узнать, что Кровавый Ворон околдовал его величество, чтобы подчинить своей воле. Нечему удивляться, что мы прокляты. Сэр Юстас встряхнул головой и задумчиво замолчал. Дунк задавался вопросом, сколько Эк подслушал, но не было никакой возможности спросить. «Сколько глаз у Кровавого Ворона?» – подумал он.